тех троих университетское образование было чисто символическим. Но Чарльз отнесся к учебе серьезно и твердо вознамерился добиться успеха. Как здесь, так и во всех остальных случаях, когда он пытался вести нормальную жизнь, судьба распорядилась иначе. Еще в 1957 году Елизавета пообещала уэльсцам, что официально представит им принца. Обещание нужно было выполнять, и церемонию назначили на июнь 1969 года. Этот срок приближался, и королева вдруг сообразила, что принц Уэльский никогда не бывал в Уэльсе. Для валлийских националистов титул принца Уэльского, принадлежащий члену королевского английского дома, был вечной красной тряпкой. В свое время первым принцем Уэльским был провозглашен Черный принц, захвативший Карнарвон, крепость разгромленного уэльского государя Оуэна Глендоуэра. И вот теперь титул достался англичанину, в жилах которого текла лишь самая малая талика уэльской крови. Он не говорил на местном языке и никогда не бывал в Уэльсе. Поэтому Елизавета решила, к возмущению Батлера и чаянию Чарльза, перевести сына в Аберисвитский университет, чтобы наследник занялся изучением валлийского языка. Тем самым Елизавета хотела укрепить монархию, уделяя больше внимания молодому поколению. Когда Чарльз закончил Гордонстаун, его сестре Анне было 16 лет, и она училась в выпускном классе Бединдена, одного из лучших пансионов для девочек. Энергичная и общительная, она без труда находила общий язык со своими ровесницами, хотя тоже выросла в Букингемском дворце под присмотром гувернантки и до того общалась с девочками своего возраста лишь на герл-скаутских учениях. В раннем детстве она совершенно не интересовалась куклами. Однажды посетитель дворца спросил у малютки, как зовут куклу, что лежала у нее в игрушечной коляске. Принцесса насупилась и буркнула: «Никак». Позднее она рассказывала: «Поскольку у меня был старший брат, я гораздо больше интересовалась теми играми, в которые играл он». Девочка росла самоуверенной, спортивной, ловкой. Отец научил ее плавать, мать ездить верхом. Анна отлично ладила с животными, особенно с собаками и лошадьми, унаследовав этот дар от матери. Сохранилась фотография, на которых видно, как маленькая принцесса без труда заарканивает молодого бычка, а ее хмурый старший брат никак не может сладить с веревкой. Будучи вторым ребенком в семье и к тому же девочкой, Анна была избавлена от бремени ответственности, которая лежала на наследнике престола. Вместе с тем, как она призналась одному интервьюеру, с раннего возраста она привыкла всегда и во всем чувствовать себя второй. Если в иерархическом смысле эта роль ее и устраивала, то в повседневной жизни мириться со вторыми ролями Анна не желала. Она обладала неукротимым духом соперничества и была склонна к бунтарству, как ее отец. Директор Гордонстауна в свое время сказал про Филиппа: «Он озорной, но не вредный». Принцесса признается: «В детстве я не очень хорошо чувствовала себя в семье. Это пришло позднее. Теперь-то я понимаю, что семья — это очень важно, но лет до 16 я считала иначе. На самом деле, главное счастье в моей жизни — семья. Я очень благодарна судьбе за то, что выросла в такой атмосфере, и что эта атмосфера сохранилась и теперь, когда я стала взрослой». У матери с дочерью были такие же дружелюбные, легкие отношения, как в свое время у Елизаветы с королевой матерью. Если уж Елизавета спокойно уживалась с непоседливым Филиппом, то умела ладить и с дочерью, во многом похожа на своего отца. Между ними никогда не было противоречий и конфликтов, часто возникающих в семьях у матери с дочерью. Они уважают друг друга, любят, имеют общие интересы. Анна тоже обожает лошадей, и Чарльз, по его словам, частенько чувствовал себя лишним, когда мать, отец и сестра начинали обсуждать какие-нибудь тонкости коневодства. Если же принц пытался вставить слово, то над ним все смеялись, потому что он ничего не понимал в этой сложной материи. «Анна такая практичная», — с одобрением говорила Елизавета. «Всегда знает, как нужно поступить». Имелось в виду, что принцесса умеет ухаживать за больными собаками. У матери и у дочери псы одной и той же породы — лабрадоры и корги. Отношения с отцом у принцессы тоже всегда были безоблачными. Анна вполне успешно справлялась с ролью мальчишки-сорванца, но при этом без мужского соперничества, часто омрачающего отношения отцов и сыновей. Кроме того, в отличие от Чарльза, Анна любила парусный спорт и с удовольствием ходила с Филиппом на яхте. В любом деле, за какое бы ни бралась Анна, ей сопутствовала удача. Сначала она сделала блестящую олимпийскую карьеру в конном спорте, потом стала замечательным президентом фонда «Спасем детей». В мир конного спорта она попала благодаря родителям и коронному конюшему полковнику сэру Джону Миллеру, который выделил для девочки прекрасного мерина по кличке «Пурпурная звезда». Сам сэр Джон на Олимпиаде 1952 года был членом английской сборной. Занимая должность коронного конюшева, он официально отвечал за королевские конюшни, то есть за всех лошадей, экипажи и автомобили, включая рысаков и пони для конного пола.